Глава 16. «Не понимаю, почему Ася дружит с этой сукой?» — морщит свой маленький носик Оксана, когда мы отходим. «Парень ее придурок какой-то!» «Ага», — соглашаюсь я, не желая развивать эту тему. «Мне бы выпить. Давай сначала к бару, а потом пойдем общаться». «Да, давай», — соглашается Оксана. Сделав заказ, мы стоим у стойки и ждем его, а моя девушка тем временем рассматривает собравшихся. Так много людей, наверное, человек 30. И я почти всех их знаю. Кир постарался на этот раз. Не удивлюсь, если скоро они с Асей побегут в ЗАГС. Меня передергивает от этой мысли. В принципе, от идеи жениться в таком возрасте. Но мой друг, кажется, прочно встрял, и если уж совсем честно, то я за него вроде как даже рад. Он же счастлив, дебил, от такой жизни. «Пойдем к Таньке», — тянет меня в сторону небольшой компании Оксана, когда мы берем наши напитки. Я снова соглашаюсь, а потом молча стою рядом и думаю о своем, понятия не имея, о чем трещат окружающие. Пока не замечаю, что мой взгляд все время сканирует зал в поисках стужи. «Опять, блядь!» И я ее нахожу. Она стоит с этим Гошей и улыбается ему своей фальшивой улыбкой, призванной убедить собеседника, что ей интересны его слова, хотя внутри она умирает от скуки. «Да, я настолько хорошо ее знаю. Похуй». Рассматриваю эти длинные сексуальные ножки в белой юбке, которую хочется задрать и выебать ее до визга. А потом перевожу взгляд на лицо, понимая, что она уже в порядке. Нет той пустоты и отчаяния, которые застали меня врасплох в нашу последнюю встречу. Я тогда дал слабину. Попытался ненавязчиво узнать у Аришки, что случилось с ее подружкой, но моя сестра и сама была не в курсе. А потом я решил просто забить. В конце концов, стужа мне никто и меня не должны волновать ее проблемы. Тогда забил, а сейчас не получается. Она одним своим присутствием действует на меня как яд. Сразу же отравляет кровь, пока все, о чем я могу думать, не становится ею. Моя одержимость никак не закончится. А я ведь уже трахал ее. Ничего нового меня не ожидает. И все равно хочется снова. Именно ее. Не Оксанку, которая в койке удовлетворяет меня по всем фронтам. Она та еще стерва и совершенно без комплексов. Но все равно... Одна только мысль о стуже заводит сильнее, заставляет член каменеть, чем голая Оксана перед глазами. «Да что с тобой такое? Ты чего завис?» Врывается она в мои мысли, хлопая по плечу, смотрит злющими карими глазами, сжала алые губы, которыми будила меня еще этим утром. А мне поебать. Ничего не чувствую к ней, словно отключили. Еще днем хотел ее... А сейчас даже намека нет. Только хочется, чтобы отвалила от меня. Ничего. Отбрасываю с себя ее руку и без объяснений иду в сторону туалетов. Мне нужно побыть одному и немного остудить голову. Виски, кажется, только ухудшил мое состояние, ослабив мой контроль. Потому что уйти с этой вечеринки со стужей уже не кажется мне плохой идеей. «Фед, ты куда?» Останавливает меня по пути Жека. Но я отмахиваюсь от него, кивая в сторону коридора. И он отваливает. А оказавшись уже у двери мужского туалета, я понимаю, что общая дверь заперта, и яростно ударяю по ней. Потому что мне пиздец, как надоели идиоты, решающие потрахаться, не думая о других. Заперлись бы в кабинке, если так приспичило. Бле. Но потом я слышу голос стужи по ту сторону и совершенно зверею, потому что следом раздается противный гогот ее трепливого Гоши. Стоит мне выйти из женского туалета, как я тут же натыкаюсь в коридоре на Гошу. «А я тебя ждал!» — улыбится он, а потом внезапно хватает меня за руку и заталкивает в мужской туалет, запирая за нами дверь. «Давай быстрее, пока никто не приперся», — взволнованно говорит он, тянясь руками к моей блузке и пытаясь ее расстегнуть. «Ты что себе позволяешь?» — возмущаюсь я, шлепая его по руке. Но по его осоловевшему взгляду понимаю, что Гоша совершенно точно пьян. Причем в стельку. «Эй, это же я!» Смеется этот идиот, словно сказал что-то смешное. «Давай сделаем это прямо здесь и сейчас». «Ничего мы с тобой делать не будем». Отталкиваю его в сторону, и он валится прямо на пол, продолжая хохотать. Но я не собираюсь возиться с его пьяной тушкой и, открыв дверь, выхожу из туалета, практически утыкаясь носом в грудь стоящего прямо за ней Дубова. «Черт, ну что за непруха?» «Дай пройти», — говорю с вызовом, поднимая голову и глядя ему прямо в глаза. «Не хочешь убрать за собой беспорядок?» — кивает он на лежащего на полу Гошу. «Весь такой невозмутимый, уверенный в себе урод. Ненавижу его. И смотрит так, словно я жвачка, прилипшая к его обуви. Уничижительно, с презрением. Сам уберется, я ему не нянька. Уйди с дороги, Фет». «А то что?» – внезапно решает поиграть он, делая шаг вперед и заставляя меня отступить. «Не знаю». Вздыхаю преувеличенно устало. Я уже поняла, что чем меньше реагирую на его провокации, тем больше он теряется и спешит уйти. В отличие от Феда, я значительно выросла за прошедший год, и меня больше не привлекает мысль выйти победителем в нашем противостоянии, во что бы то ни стало. Собственное душевное спокойствие для меня важнее, потому что незаметно для себя я влюбилась в этого гада, и ничего, кроме боли, мне эти чувства не принесли. Я ни разу не допустила мысли о взаимности. Мне лишь хочется, чтобы он держался подальше от меня со своими тупыми играми разума. Потому что такой человек, как он, никогда не изменится и никогда не сделает счастливой ни одну женщину. Лишь будет пользоваться и причинять боль из-за своего эгоизма. «Что случилось 12 сентября?» – спрашивает он, и я просто впадаю в ступор на несколько секунд. «Что это была за годовщина?» Он сам кажется удивленным своим вопросом, прежде чем скрывает эмоции за обычной маской. Но само осознание того, что он запомнил эту дату, заставляет мое глупое сердце учащенно биться. Я никому не рассказывала о своем выкидыше, потому что единственным близким человеком на тот момент была Ари, а она обязательно спросила бы, кто отец. А может, сама догадалась бы, потому что после бегства Феда с острова явно что-то заподозрила. К тому же мне было стыдно. Я не заметила изменений в собственном теле, подвергла его стрессу и физическим нагрузкам, пытаясь сбежать от собственных мыслей. И в итоге она просто не выдержала и отторгнула ребенка, которого я, как оказалось, ждала. «Стужа!» Напоминает о себе Фет, и я моргаю, выныривая из своих мыслей. «Не твое дело, Дубов. Знаешь, ты не обязан лезть ко мне при каждой нашей встрече. Не понимаю, чем я тебя так обидела. Но что бы то ни было, забудь уже об этом, ладно? Мы же взрослые люди, давай вести себя зрело». «Забудь?» – зло усмехается он. «О, я бы рад забыть, Стужа. Да вот только не получается. Ты продолжаешь снова и снова напоминать мне. Только я начинаю думать, что все, она исчезла, как ты появляешься вновь. И меня это пиздец как заебало. Ты просто больной!» Качаю головой. «Тебе в жизни не хватает острых ощущений, раз ты вечно цепляешься ко мне, или что? Найди себе другую цель, Фет. Мне надоело, и я не собираюсь сидеть взаперти, лишь бы случайно не наткнуться на тебя». «Ваня!» – врывается в наш диалог третий голос. Это Гоша немного пришел в себя и смог доползти до двери. И теперь сидит у порога, глядя на меня, как несчастный щенок. «Помоги, а!» «Черт, вот что с ним делать, а?» Не такого я ожидала от этого вечера. «Пойдем, отвезу тебя домой». Зло иду к нему и пытаюсь помочь встать на ноги. Но Гоша такой тяжелый, что чуть не валит меня рядом с собой. Только благодаря Феду, который в последний момент успевает подхватить меня, я удерживаюсь на ногах. Я сам с ним разберусь. Иди, грубо говорит он мне. Но, блядь, ты можешь хоть один раз не спорить со мной? Рявкает он, затыкая меня. Посажу этого придурка в такси, а дальше пусть сам разбирается. Нифиг было пить, раз не умеет. Ладно, соглашаюсь я, идя обратно в зал. Все-таки я не мать Тереза и не обязана следить за безопасностью взрослого почти 30-летнего мужика. Сам разберется. А то, что Фет решил вдруг помочь, действительно странно. Раньше за ним такого не водилось. Нахожу Асю и, поболтав с ней минут 10, решаю, что свой долг выполнила, и собираюсь домой. «Все-то час прошел. Почему так рано уходишь?» — хмурится она. «Гоша перепил и испортил мне все настроение. Лгу я ей. Еще и голова разболелась, а тут столько людей. Без обид, но мне сейчас хочется не общения, а теплого пледика и чашечку капучино». «Хорошо. Жаль, что так получилось с Гошей», — вздыхает она, обнимая меня. «Увидимся тогда. Спасибо за подарок». Я вызываю такси и жду его на улице, чтобы снова не столкнуться с Дубовым. А потом без происшествий добираюсь до дома. Однако, зайдя в квартиру, понимаю, что оставила в ресторане свою сумочку. А в ней мои кредитки. «Черт!» Звоню Асе, чтобы объяснить ей ситуацию, и она обещает посмотреть и перезвонить. Но до ее звонка проходит добрых 20 минут. «Мы тут все перерыли, но не нашли, Вань», – расстроенно говорит она. «Видимо, кто-то взял, но в зале есть камеры, так что Кир с менеджером сейчас просматривают запись». «Думаю, будет лучше, если я просто заблокирую свои кредитки. Смиряюсь с неизбежным я». И в этот момент раздается звонок в дверь. «Подожди минутку, кто-то звонит в дверь. Не отключайся». Я бегу к домофону и, увидев за дверью Феда, который держит в руках мою сумочку, насмешливо махая ею в камеру, почти оседаю на пол. «Ась, а нашлась моя сумочка!» — говорю с истерическим смешком. «Отменяй поиски, привезли прямо на дом, потом перезвоню». Отключаюсь, прежде чем она успеет задать вопрос. И нерешительно, очень медленно, все же открываю дверь незваному гостю. «Ты кое-что забыла», — говорит Дубов, входя внутрь без приглашения. А когда я тянусь пальцами к своей сумке, перехватывает мою руку и толкает меня к стене, нависая надо мной своим огромным телом и глядя на меня сверху вниз со слишком опасным огнем в глазах.